Глава 18. О наших скитаниях среди большого болота у меня не сохранилось ясного представления. Когда я вспоминаю об этом, выплывает масса несвязанных между собой впечатлений, но представления о времени я не имею. Я не знаю, сколько времени продолжалось это путешествие, но, вероятно, целые недели. Мои воспоминания о том, что случилось, неизменно превращаются в кошмары. Помню, что бесконечное число раз мы сворачивали со своего пути из-за рек и озер. Помню бури и воду, заливавшую огромные пространства низменностей. Помню голод и невзгоды и наших пленников, которых мы держали по нескольку дней на деревьях, чтобы потом употребить в пищу. Ясно представляется мне такая картина. Вокруг нас большие деревья с волокнами мха на ветвях и извилистые ползучие растения, словно огромные змеи, обвивают стволы и причудливо переплетаются в воздухе. А всюду вокруг нас топь. Мягкая топь, которая пузырится от газов и пыхтит и вздыхает от какого-то скрытого волнения. И среди всего этого мы, нас около дюжины. Мы выглядим худыми и печальными, и кожа плотно обтягивает наши кости. Мы не поем, не болтаем, не смеемся. Мы не проказничаем. Впервые было побеждено наше постоянное прекрасное расположение духа. Это событие не находится в связи с другими событиями во время нашего путешествия по болоту. Не знаю, как нам удалось пробраться через него, но, наконец, мы вышли к цепи небольших холмов, спускавшихся вдоль берега. Это была наша река. Так же, как и мы, появившиеся из болота. На южном берегу, где река прорезала себе путь сквозь холмы, мы нашли множество песчаных пещер. Вдали, к западу, вдоль устья реки, ворчал океан. И тут, в этих пещерах у моря, мы обосновались. Нас было немного. С течением времени появился еще кое-кто из племени. Они пробирались через болото поодиночке, парами и втроем, полуживые ходячие скелеты. И, наконец, нас стало 30. Потом уже никто больше не приходил из болота. Красноглазого среди нас не было. Не было среди нас и детей. Они не перенесли страшного путешествия. Я не стану подробно рассказывать о нашей жизни у моря. Это место было не из счастливых. Тут было сыро и холодно, и мы никак не могли уберечься от беспрерывного кашля и простуд. Мы не могли жить в этой местности. Правда, мы имели детей, но в них слабо теплилась жизнь, и они рано умирали. А мы погибали прежде, чем появлялись другие. Наше число беспрерывно уменьшалось. Кроме того, существенная перемена в пище отразилась на нас неблагоприятно. Мы добывали очень мало фруктов и овощей и стали питаться рыбой. Тут было множество моллюсков, устриц, двустворчатых раковин и больших морских крабов, выбрасываемых в бурю на берег. Мы нашли также несколько сортов водорослей, вполне пригодных для еды. Но перемена в пище дала о себе знать в дурном пищеварении, и никто из нас не растолстел. Мы все были худощавы и плохо выглядели. Веслоухий погиб, утащенный гигантским крабом. Во время отлива один из них вцепился ему в палец, а потом его увлек прилив. Мы нашли его тело на следующее утро, и это было хорошим уроком для нас. У нас с Быстроногой родился ребенок, мальчик, и мы выхаживали его в течение нескольких лет. Но я совершенно уверен, что в конце концов он не смог бы перенести этого ужасного климата. А затем однажды снова появились люди огня. Они появились на реке, но не на катамаране, а в грубом челноке. Их было трое, они старательно гребли, и один из них был старый сморщенный охотник. Они пристали к нашему берегу, и старик стал исследовать наши пещеры, ковыляя по песку. Через несколько минут они уехали, но Быстроногая была очень испугана. Мы все испугались, но все же меньше, чем она. Она все всхлипывала, плакала и всю ночь не могла успокоиться. Утром она взяла ребенка на руки и с плачем и жестикуляцией заставила меня двинуться в наше второе длинное путешествие. 8 наших одноплеменников, все, что осталось от племени, остались в пещерах. У них не было никакой надежды. Если бы даже люди огня и не вернулись, им без сомнения пришлось бы скоро погибнуть. У моря был скверный климат, а племя не было приспособлено к жизни на берегу. Мы направились к югу, все время обходя болото и ни разу не отваживаясь ступить в него. Однажды мы отклонились к западу и, пройдя цепь гор, вышли к берегу. Но эта местность не годилась для нас. Тут не было деревьев, только унылые дюны, бушующий прибой и сильный ветер, который, казалось, никогда не затихал. Мы повернули обратно вдоль гор, направляясь к востоку и югу, пока снова не подошли к берегу. Вскоре мы добрались до южного края болота и продолжали свой путь к югу и востоку. Тут было хорошо. Погода была теплая, и мы были снова в лесу. Потом мы миновали цепь небольших холмов и очутились в прекрасной лесистой стране. Чем дальше мы уходили от берега, тем становилось теплей. И мы шли все дальше и дальше, пока не подошли к большой реке, которая оказалась Быстроногой знакома. Должно быть, она узнала ее за те 4 года, какие провела вдали от племени. Мы на бревнах переправились через реку и причалили к другому берегу возле большого утеса. Высоко на утесе мы нашли свое новое убежище – пещеру, почти недоступную и невидимую снизу. Мало мне осталось рассказывать. Мы жили здесь с Быстроногой, воспитывая своих детей. И этим кончаются мои воспоминания. Мы больше не переселялись. Мне больше не снилось ничего, кроме нашей высокой недоступной пещеры. И здесь, вероятно, родился ребенок, унаследовавший первоисточник моих снов. И эта наследственность отразила в нем все впечатления моей жизни, или, вернее, жизни Большезубова, моего второго «я», а не меня самого, хотя он так близок мне, что я не могу сказать, в каком веке живу. Я часто удивляюсь этому ряду потомков. Я, мое настоящее я современный, без сомнения, человек. Однако я Большезубый, первобытный, не человек. В прямой линии потомков эти два «я» моей раздвоенной личности где-то слились. Являлось ли племя до своей гибели одной из ступеней в процессе развития человека? И прошли ли мои близкие и я через этот процесс? С другой стороны, не мог ли кто-либо из моих потомков присоединиться к людям огня и стать одним из них? Я не знаю. Тут не от кого ждать ответа. Ясно только одно – события жизни Большезубова запечатлелись в мозгу одного из его потомков и запечатлелись столь неизгладимо, что ряд последующих поколений не смог их стереть. Есть еще одна вещь, о которой я должен упомянуть, прежде чем закончить. Я часто видел этот сон, а что касается времени, момента, когда случай этот произошел, то могу только высказать предположение. Вероятно, во время моего пребывания в высокой недоступной пещере. Помню, что я шел к югу в дремучем лесу. Тут я наткнулся на племя лесных людей. Я пробрался в чащу и стал следить за их игрой. Они хохотали, прыгали и дико вопили. Внезапно они умолкли, прекратили свою игру и в страхе разбежались, кто куда. Вслед за этим среди них появился красноглазый. Они старались держаться от него подальше. Все были испуганы. Но он не собирался причинять им вреда. Он был один из них, лесных людей. Следом за ним, согнутыми ногами и касаясь земли пальцами для сохранения равновесия, шла старая самка лесных людей, его последняя жена. Он сел посредине круга. Я вижу его и теперь, когда пишу эти строки. Вижу, как он, жмурясь, воспаленными глазами, уставился на лесных людей, собравшихся вокруг него. И, сидя вот так, он согнул свою чудовищную ногу и цепкими пальцами почесал живот. Это был он, красноглазый.